Глава 21. Последние слова королевы. Королева обожала суп. Больше супа она любила только принцессу Горошинку и короля Филиппа. И поскольку королева так любила суп, в замке его подавали не только на обед и на ужин, но и во время банкетов. И какие душистые, какие вкусные там готовили супы! Толстуха-повариха так любила королеву, так восхищалась ее отменным вкусом, что превратила бульоны из обычной еды в настоящие произведения искусства. В тот самый день, готовя суп для того самого банкета, повариха превзошла саму себя. Получился не суп, а шедевр на курином бульоне, приправленный чесноком и листьями кресс-салата. Вынырнув со дна вместительной суповой тарелки королевы, Раскура не мог отказать себе в удовольствии. Он сделал несколько жадных глотков. «Вкуснотища!» — сказал он, позабыв, что еще мгновение назад решил, что ему не стоит жить на свете. «Объеденье!» «Вот видите!» Горошинка вскочила и показала на Раскура пальцем. «Крыса! Я же говорила, что там крыса! Сначала она висела на люстре, а теперь упала маме в суп!» Музыканты перестали играть. Жонглёр перестал жонглировать. Придворные перестали есть. Королева смотрела на Раскура. А Раскура смотрел на королеву. Читатель! Будучи честным человеком, я обязана сообщить тебе жестокую правду. Крыса – животное некрасивое. Нет, крыса не просто некрасива, ее даже милой не назовешь. На самом деле, читатель, крыса – довольно-таки мерзкое создание, а в особенности, если она сидит в твоем супе, и с усов у нее свисает кресс-салат. Воцарилась долгая тишина. А потом Раскура сказал. «Извините, пожалуйста». В ответ королева отбросила ложку и издала невероятный и недостойный королевы звук. Нечто среднее между ржанием лошади и поросячьим визгом. А потом сказала. «У меня в супе крыса!» Королева, эта добрая, простая душа, всю жизнь говорила только совершенно очевидные вещи. Она и умерла, как жила. «У меня в супе крыса» были ее последние слова. Она сжала руки на груди и упала навзничь. Спинка кресла с грохотом ударилась об пол. И тут зал взорвался. Все побросали ложки и повскакали с мест. «Спасите ее!» — прогремел голос короля. «Спасите!» И вся королевская рать бросилась спасать королеву. Раскура тем временем выбрался из тарелки. Он понял, что в сложившихся обстоятельствах ему лучше отсюда убраться. И побыстрее. Он бросился бежать по столу со всех лап, но вдруг вспомнил рассказ узника о его главном грехе. Как он ушел от дочки и даже не оглянулся. И поэтому Раскура остановился. И оглянулся. И увидел, что принцесса смотрит прямо на него. В ее взгляде были лишь отвращение и страх. В этом взгляде он прочитал: «Тебе одна дорога вниз, в подземелье. Здесь тебе не место». Читатель, этот взгляд разбил сердце Раскура. Думаешь, у крыс нет сердца? Ошибаешься. Сердце имеется у любой живой твари. и любое сердце можно разбить. Не остановись тогда, Раскура, не оглянись на принцессу. Быть может, его сердце осталось бы целехоньким. И, возможно, тогда мне не пришлось бы рассказывать тебе эту историю. Но он оглянулся, читатель. Он оглянулся.